Детских лет, как взрослыми спешили мы, коротили школьные года. Для того, чтоб детством дорожили мы, надо с ним расстаться навсегда. Для того, чтоб детством дорожили мы, надо с ним расстаться навсегда. Вспоминаю прошлое старательно и тревожной дуною томлю. Расставаюсь с детством окончательно. Боже, ты с тобой я расстаюсь. Расставаюсь с детством окончательно. Боже, ты с тобой я расстаюсь. Thank you.